подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Главная мысль во всех наших пунктах, которые у меня обозначены, это кровь Иисуса Христа. Без крови Иисуса Христа мы с вами не сможем обновиться, мы не сможем с вами вдохновиться, мы не сможем с вами какой-то, знаете, духовного прорыва такого у нас не будет, будет какой-то застой. Вот главная мысль, главная истина, вот это кровь Иисуса Христа. Она очищает, она способна нас вдохновить, она способна нас обновить, очистить. И благодаря вот этому средству мы сможем с вами как-то, знаете, вот обновившись, вдохновившись, очистившись, можем идти дальше за Господом и совершать служение как-то с каким-то огоньком в сердце. Вот. Итак, друзья, первый источник вдохновения по тексту – это исповедание. Первый источник вдохновения или обновления – это исповедание. Кто-то скажет, что вот здесь по тексту мы прочитали, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кто-то скажет, что ну мы же дети Божьи, мы же праведники, наша праведность, она в Иисусе Христе. И вообще, как часто нужно исповедоваться и нужно ли? Может быть, это одного раза в жизни достаточно. Друзья, исповедание бывает разное. Исповедание Иисуса Христа – это как благовестие. Исповедание своим поведением, своей жизнью. Вот. Исповедание, когда мы принимаем крещение для видимого и невидимого мира. Крещение – это тоже исповедание своей веры. Вот. И есть исповедание грехов. Исповедание грехов – это жизнь внутренняя, и это потребность души человека. Эту потребность нельзя заглушать. Нельзя эту потребность оставлять к Новому году. Например, будет Новый год, и я наконец-то там начну пост, вот буду очищаться, буду освящаться, буду обновляться. Друзья, источником вдохновения является вот именно вот этот процесс. Процесс освящения, куда входит и исповедание. И поэтому я по тексту как бы буду идти, и по тексту я назвал это слово исповедание. А вообще это процесс освящения. Без освящения мы с вами не сможем, знаете, жить вот такой жизнью с огоньком, не сможем. Мы так живем, что наш дом, вот, в котором мы сейчас находимся, вот молитвенный дом, он нуждается в обновлении. Он вот таким красивым не всегда так будет. Пройдет лет 5-6, и он нуждаться будет в обновлении. А каждый год, и может быть по несколько раз на год, нужно делать тут генеральную уборку. Потому что вот все равно какие-то элементы пыли поднимаются, и стены, и вот все, что здесь мы находим, оно нуждается в обновлении. И для того, чтобы здесь комфортно нам находиться, для этого есть все средства необходимые. Вот, чтобы постирать, помыть, все-все вот это сделать, потому что, друзья, нам будет потом некомфортно. Вот мы с вами одеты в одежду. У меня тоже вот костюм, который я иногда обновляю. Вот, кстати, мне одного костюма примерно на год хватает. Там надо обновляться. То есть я знаю, где магазины находятся, я знаю, что надо кошелек приготовить. Вот, и потому что каждый день надо куда-то ехать, практически каждый день в костюме, и нужно обновляться. У нас обувь мы с вами обновляем. Мы обновляем технику. Мы обновляем технику. Мы ремонтируем ее, мы ее моем. Вот, ну вот так, есть химчистка и прочее все. Это для того, чтобы машина ездила, для того, чтобы дом в порядке находился, чтобы не рушился, для того, чтобы нам приличными быть, и это этика, был урок этики или будет, не помню, в программе, это тоже этика приличная, и поэтому мы все нуждаемся, вот это процесс нашей жизни. Друзья, и вот духовная жизнь, в книге Псалмов 90 или 91, по-моему, написано, они в старости плодовиты, сочны и свежи. Вот представьте себе, чтобы быть вот таким христианином, плодовитым, сочным и свежим. А где брать вдохновение? Где эти источники обновления, вдохновения? Где они? И вот они кроются, это процесс освящения. А в процессе освящения главная мысль – это исповедание. Вот найдите в Писании людей, которые и шли этим путем, и вы заметите, что это путь благословенный. мы находимся с вами в братстве, который идет этим путем, которым ключевым вопросом ставили этот вопрос в начале движения, процесс освящения. И вот благодаря этому мы сегодня живы. Друзья, вот я рад, что в нашем Одесском объединении служение по очищению проходит. У нас несколько церквей в очереди стоят для того, чтобы пройти это служение. Это прекрасно. Это очень хорошо. Это просто чудесно. Когда-то один из братьев у нас в Одесском объединении говорит, у нас мы испытываем большие благословения при этом служении. Поэтому они такое решение в свое время приняли. Раз в 3 года служение по очищению официально в церкви проходит. Приезжают братья-служители, каждая семья проходит собеседование, исповедание. Если нет что поисповедаться, просто побеседовать, помолиться вместе, за что-то Бога поблагодарить и о чем-то какую-то нужду сказать. Потом предстать перед церковью и засвидетельствовать, что чист перед Господом, люблю братьев и сестер, хочу Богу служить и очень хочу быть членом церкви Иисуса Христа. Как это хорошо! Это, знаете, это ключ вот к этому состоянию, плодовитый, сочный и свежий. Вот это ключ к этому. Я однажды приехал в Германию, проповедовал, это в начале было войны, и проповедовал на одном общении в церкви. Я был на конференции, потом меня забрали в одну церковь. Я не помню название этой церкви. Церковь не маленькая церковь, там прилично народу было. Половину из них это немцы, а половину из них украинцы. Тогда еще, наверное, не было вот этого разделения между... совместные проводили такие служения. И я сказал проповедь. В общем, там проповеди, истории были жизненные, и библейские истории. В общем, в конце подходит ко мне одна сестра. Она говорит, у меня 15 детей. Всех детей я родила очень и очень тяжело. Но когда я жила в Украине, у меня, говорит, какой-то был огонек внутри. И этот огонек меня всегда согревал. Этот огонек меня вдохновлял. Вот где-то внутри какой-то огонечек был. Я, говорит, не знаю, как это назвать. Но я и шла на такие жертвы. Вот назад смотрю, думаю, как я могла на это идти? Ну, случилась война, она там с линии фронта, то есть вынужденно переехали. Но, говорит, здесь, в Германии находясь, удобство, хорошо все, уютно, все хорошо. Но, говорит, я вот слушаю вас, вы с таким огоньком проповедуете. И я почувствовала, что я этого огонька здесь не имею. Она, знаете, так расплакалась искренне, вот просто, знаете, вот она вот так вот прямо, вот говорит, вот я вот сейчас только поняла, что у меня этого огонька здесь нету. Я там в трудностях жила, там в скорби, переживания, а вот здесь почему-то я потеряла этот огонек. Друзья, вот с этим огоньком, чтобы жить, это же вдохновение, это же благословение, это то, что нас всегда вдохновляет идти на очередные жертвы, готовиться к служению, не дорожить, может быть, где-то временем, средствами своими. Вот было сказано, что наше служение связано с материальными издержками, это неизбежно. А вот если огонька нету, и все, и закрыто сердце, и кошелек закрытый, и уже смотришь, как чтобы и здоровье свое сберечь, и как время на что-то другое потратить. Друзья, и вот этот огонек, это вдохновение в служении, оно вот зарождается, или ключик к этому, вот он кроется вот в этом, в путь освящения. А главная мысль в освящении – это исповедание. Я не знаю, у кого какое правило. Но, друзья, я считаю неправильно, если человек живет, может быть, и 1, 2, 3 года, и ни разу не поисповедовался. Неправильно. Не будет этого огонька. Нужно стремиться, нужно жить так, чтобы вот жить с этим огоньком. И поэтому пусть Бог благословит. Самая первая мысль, первый источник вдохновения – это путь освящения по тексту, он называется исповеданием. Второе, друзья, это общение со святыми. Вот здесь мы прочитали, что имеем общение друг с другом. Имеем общение друг с другом. И заметьте следующее. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Второй ключик к вдохновению – это общение со святыми. Друзья, вот ехать на семинар, я скажу, что многие из нас столкнулись с какими-то препятствиями. Брат Давид, или не так? Давид говорит 100%, а у кого 50%? У меня тоже, друзья, такая проблема вот выехать, и не знаю, я думаю, если я просто не оставлю свои домашние дела, наверное, будет сложно. И вот, знаете, с такими препятствиями сталкиваемся. А ведь, когда подумаешь, что общение со святыми – это ключ к вдохновению, это источник вдохновения. Друзья, можно было бы вчера в огороде поработать, в теплице. Много дел можно было сделать, возможно. Возможно, порешать какие-то вопросы документальные, в нотариус поехать. Кому, я не знаю, у кого какие там проблемы есть. Но, друзья, можно было машину, может быть, отремонтировать в это время. А может быть, деньги какие-то заработать, я не знаю. Но если мы, как люди духовные, переживаем о том, чтобы с огоньком совершать служение, друзья, вот такие общения, и это просто нужно все оставлять и ехать. Просто общение со святыми, общение с народом Божьим является ключом или источником вдохновения. Друзья, я неоднократно испытывал это в жизни своей. Один случай расскажу. Я приехал домой, я не помню, сколько это времени было назад, но это, наверное, было, наверное, еще до пандемии это было. Я приехал поздно, ехал далеко. За рулем очень сильно устал. Труд, который нам приходилось совершать в служении, он был нелегкий. Много пришлось говорить, много слушать, участвовать. И, в общем, мы сильно-сильно уставшие приехали с Михаилом. Очень уставшие. Вы знаете, я едва, просто на последнем, так сказать, из последних сил я едва доехал домой. У нас в 8 вечера, это было летнее время, похоже, потому что в 8 вечера было собрание. Я приехал домой в 7:30. Это был вторник, у нас по вторникам проходят разборы слова. Ну, и я двери, настолько я был уставший. И я сразу в семье говорю, я никуда не пойду, я сейчас просто вот душ, и мне просто вот горизонтальное положение. Настолько я вот, все. Ну, а теперь у меня мысль другая пришла. Я это сказал, но и дети готовятся уже идти в собрание. Вот, и я думаю, сейчас вот кто-то в собрании у детей моих спросит, где папа? И дети скажут, папа дома спит. И меня это немножко подстегнуло. По-настоящему меня это подстегнуло. Думаю, члены церкви скажут, пресвитер приехал и дома спит во время собрания. Что за пресвитер во время собрания спит? Вы можете себе представить такое? Ну, это меня очень сильно подстегнуло. Я быстренько привел себя в порядок. И я успеваю на богослужение, приезжаю на собрание. Братья и сестры, вот вам не передать того ощущения, то, что я пережил на этом собрании. Во-первых, я приготовил во время собрания, услышал во время разбора, как направление три темы для проповедей для себя записал. Столько назидания получил, церковь участвовал, живой, разбор живой провел. Я не проводил разбор, брат проводил. Но, знаете, столько назидания получил во время разбора. Я приехал домой после собрания, мне кажется, ни в одном глазу у меня сна нету. Насколько я оживился, насколько вдохновился. Вот я заснул в эту ночь, а завтра в среду мне нужно было снова уезжать. И ночью мне приснился, вот знаете, сон такой приснился. Вот прямо готовая проповедь, и как будто бы я по тексту читаю. Все вот это приснилось. Я утром встаю, беру блокнот, быстренько записал мысли и поехал на собрание, участвовал на служении, проповедовал на ту тему, которую я получил ночью, откровение от Бога получил. Знаете, с таким вдохновением это было. Это просто в конце проповеди я сказал, братья и сестры, я вам в конце скажу, когда и где я получил эту проповедь? Говорю, простите, но я вам скажу, эта проповедь мне приснилась. Народ Божий так вдохновлялся, что проповедь приснилась. Вы настолько, знаете, я настолько ожил, вот настолько это так все. Я это испытал лично на себе. Друзья, и вот это лично то, что я пережил, думаю, что это знакомая мысль для всех нас. Друзья, когда мы с вами получаем вот какое-то вдохновение от общения со святыми, кто читал книгу «Счастье потерянной жизни»? Истосковался узник Николай Петрович, сильно истосковался. И когда Бог дал ему встречу с одним, на каком-то перекрестке они встретились с одним православным священником, которого тоже арестовали, он говорит, для меня это был просто глоток живой воды, как истомленному от жары, от зноя путнику. Насколько это было приятно пообщаться с человеком, который хоть какие-то духовные истины понимает. И можно с ним поговорить на тему, знаете, о Боге поговорить, и он тебя поймет. Вот. И он говорит, насколько этот день послужил для меня таким благословением большим. А это же вдохновение, это потребность общения со святыми. Друзья, итак, второй ключ, второй источник вдохновения – это общение со святым, со святыми, общение с народом Божьим. Кто-то скажет, ну это там где-то святые, может быть, в Троицком или еще в какой-то церкви святые. Но у нас в церкви кто-то скажет, ну там нет святых. Друзья, знаете, один текст из Священного Писания, который меня сильно вдохновляет. Брат Анатолий, Коринфянская церковь, она была блестяще духовная или не очень? Не очень. Не очень. Все так понимают, друзья? И я так понимаю. Это очень проблемная церковь была. Это была головная боль, простите за такое слово, это была боль апостола Павла. И вот прочитайте, как он начинает это послание. Я в восторге. И называет их святыми. И называет их такими, знаете, возлюбленными. Называет их такими, кажется, что эта церковь, ну просто золото, просто золото. А он вот так называет эту церковь. Друзья, вот относитесь к своей церкви, пусть это небольшая церковь, пусть там будут вредные бабулечки, пусть там будут придирчивые какие-то братья, пусть там будут, знаете, вот, ну, вот как вы там можете называть свою церковь еще? Вот, не очень святые. А вот воспринять ее как самую святую. И стремитесь в это общение со святыми, как святыми. И вы получите... Вот этот, знаете, ключ вдохновению получите. Друзья, и это действительно источник вдохновения, общение со святыми здесь на земле. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Это 15-й псалом. Апостол, вернее, псалмопевец Давид, он знал эту истину. И он говорит, лучше... 26-й псалом. «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Божьем». Он знает, что это ключ вот к этому огоньку. Это источник вдохновения. Поэтому, друзья, это такое благословение, это такое счастье, это большое благословение. И этим источником нужно пользоваться. Я даже в церкви однажды объявил, братья и сестры, пройдет год, сделайте для себя какую-то отметку. Вот, и сделайте так. Вот график посещений служений. Сможете ли вы в году, в конце года, как бы посчитать и сказать, братья, сестры, поблагодарите Господа, я не пропустил ни одного собрания. Вот насколько это получится в нашей жизни. И потом просто сравните один год и второй год сравните. Тот год, когда вы ни одного собрания не пропустили, и тот год, когда вы, ну так, немножко с каким-то пренебрежением, или не то, что с пренебрежением, а... с какой-то не такой ответственностью к этому подходили. И вы почувствуете разницу в этих годах, потому что общение со святыми, за этим Бог стоит. Он нас, на общении святых, Он нас вдохновляет. Это Дух Святой так работает, Он так усмотрел. Вот это большое благословение для нас. Это источник вдохновения, общение со святыми. Вот я скажу, что где-то вот кто-то из братьев сказал, что в последнее время народ Божий пресыщенный. Вот, и уже, вот, кто там сегодня проповедует, если у кого графики составляются, я это наблюдал, у нас график на месяц вот, составляется, и смотрю, братья и сестры смотрят, кто по графику, разбор слова, у нас четверо братьев разборы слова проводят, кто проводит разбор, следят, кто проповедует, ага, здесь можно не идти в собрание, здесь разбор можно пропустить, вот, почему-то, вот, а просто, знаете, сделать это как, знаете, как праздником для тебя, кто бы не проводил разбор, кто бы ни проповедовал, стремиться просто в общении со святыми – это источник вдохновения. Поэтому у нас иногда бывает слабость, иногда бывает уныние, иногда бывает какое-то, знаете, нерадение, руки опускаются. Одна из причин просто где-то упускается, вот не пользуемся этим источником или недооцениваем этот источник, а это благословение для нас – общение со святыми. Полюбите ту бабушку в церкви, которая вас пощипывает. Полюбите того брата, который, может быть, чуть-чуть вам не нравится. Полюбите его. Вот. Примите его, вот увидите, заметьте за этим Господа. И это будет для вас, знаете, вот по-другому будет все восприниматься. Вот. И будет хорошо. Вот представьте себе, нам избавиться от неудобных для нас членов церкви. Ну, это, ну, как бы можно выпросить у Бога такого счастья. Избавимся от неудобных членов церкви. Ну, я скажу, что это не победа. Победа, когда я каждого члена церкви воспринимаю как награда, как благословение, как настоящее благословение. Этот брат нужен, и эта сестра нужна. И тот, кто улыбается мне, и тот, кто на меня искоса смотрит, и тот, и другой нужен мне. Один брат сказал: ты знаешь, Геннадий, этот текст, когда читал, он говорит: ты знаешь, хороший текст, святым, которые на земле, и к дивным твоим к ним все желание. Он говорит: я скажу так, святых все меньше и меньше, а дивных хоть отбавляй. Ну, знаете, если так воспринимать, то, наверное, не будет вдохновения. А если воспринимать как святых воспринимать, и тогда получишь, все получишь, благодать получишь от Бога. Меньше уныния будет, будет просто благодать на благодать. Итак, друзья, третий источник вдохновения – это Слово Божье, Священное Писание. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Друзья, вот да, это о Христе идет речь, но это слово названо словом жизни, словом жизни. Я не ошибусь, что скажу, что это слово жизни. Я вчера в Измаиле проповедовал на тему «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Вот такая тема проповеди. Для чего это нужно? Какая причина? Почему? Для чего это необходимо? Друзья, это слово жизни. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Вот это ключ к вдохновению. Ключ к вдохновению. Это источник вдохновения. И в Священном Писании вот Христос сказал в 15 главе Евангелия от Иоанна: «Вы уже очищены через Слово». Друзья, один из переводов, он оттенок имеет, здесь написано «очищены», один из переводов мне очень понравилось. «Вы уже обновлены через Слово». Мне это нравится. Вот знаете, вдохновение, вот какое-то обновление, процесс какой-то происходит, который приносит нам утешение и радость. Вот. И действительно, Слово Божье является источником жизни, источником жизни. Псалмопевец в 118 псалме говорит: «Слово Твое оживляет меня». В этом мы нуждаемся. Это наша потребность, внутренняя потребность, души потребность. И Слово Твое оживляет. И это есть утешение в бедствии моем или в бедственные дни. Или в 118-м псалме я удивляюсь, я просто восторгаюсь. Послушайте внимательно, написано: «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой углубляется в Слово Твое». Восторгаюсь просто. «Если против меня сидят князья и сговариваются». Как вы думаете, сговариваются против меня оттенок доброты или оттенок какого-то негатива здесь? Как вам кажется? Ну, скорее всего, что сговариваются, значит, против меня. То есть это работает против меня. Это не на авторитет мой работает, а для того, чтобы подкосить мой авторитет. Ну, что нужно делать, если против меня сговариваются? Брат Анатолий, что нужно делать, если против меня сговариваются? Молиться Богу. Жаловаться пресвитеру нормально или нет? Письмо писать, пожаловаться, ну, как бы, знаете, позвонить куда-то, как-то там, ну, у нас, во плоти у нас такое живет, сейчас элементы какой-то защиты или против что-то, знаете, аргументы какие-то, или против тех, кто против меня сговаривается, аргументы найти. Я наблюдал за детьми, дети одного обвиняют другого, вот, знаете, говорит: вот ты такой, такой, такой, а второй говорит: а ты на себя посмотри. А ты на себя посмотри, а ты какой? Знаете, вот это вот оно вот так вот, это во плоти живет у нас. А представьте себе, какую высоту достиг псалмопевец. Он говорит: князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой углубляется в слово твое. Вы представляете себе, какое благословение? Он понимает, вот где источник мой, чтобы удержаться, чтобы сохраниться, чтобы духовно не потеряться. Слово является жизнью, источником жизни. И поэтому такие люди и в старости плодовиты, сочны и свежи. Четвертое, друзья, это через пребывание в Иисусе Христе. Источник вдохновения – это пребывание в Иисусе Христе. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Вот, друзья, в контексте мы находим вот эту мысль о том, чтобы нам пребывать в Иисусе Христе. И обращусь опять к 15 главе Евангелия от Иоанна. Христос конкретно говорит: «Я есть лоза, а вы ветвы. Пребывающий во мне, он приносит много плода. А тот, кто не пребывает во мне, как на лозе, тот может, ну, такая веточка, она не принесет плода, она засыхает. Ее начинает садовник очищать, если она совсем плохо, он ее отрезает, и все. И такие ветви потом никому не нужны. Соль, потерявшая силу, ее выбрасывает вон на попрание людям. И поэтому, друзья, мы с вами очень нуждаемся в том, чтобы заботиться о том, чтобы пребывать в Иисусе Христе. И именно первое послание Иоанна, оно об этом говорит и неоднократно напоминает. Итак, дети, пребывайте в нем. Такой вот призыв. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы нам иметь дерзновение, не постыдиться в пришествии Иисуса Христа. И для того, чтобы иметь в себе жизнь, надо пребывать в Иисусе Христе. Христос сказал так: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Поэтому, друзья, у меня искреннее такое пожелание для всех работников. Хочется, чтобы мы были труженики вот с этим огоньком, внутренним огоньком таким. Вот. А для этого необходимо нам процесс освящения, исповедания. Нам необходимо общение со святым, это потребность наша. Нам необходимо Слово Господне, потому что в нем сокрыта жизнь. И нам необходимо пребывание в Иисусе Христе, потому что это является источниками обновления, источниками вдохновения, источниками этого внутреннего огонька, источниками силы для служения. Мы сейчас с вами помолимся Богу. Я очень хотел бы, чтобы было побольше молитв, будут коротенькие, но побольше. Помолиться о том, чтобы, во-первых, поблагодарить Бога за то, что Господь нам открывает пути к жизни, пути служения с огоньком. Ну и попросить у Бога милости, чтобы нам этими источниками пользоваться для того, чтобы иметь в себе жизнь. Вот это слово, когда Христос сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Друзья, вот это сосуд, это не моя мысль, я ее слышал, это сосуд. Вот сосуд полный, а избыток – это то, что сверху уже сосуда. Мы с вами все труженики, мы что-то отдаем детям или мы работаем с людьми. Сосуд полный – это нам необходимый, а вот избыток – это то, чем мы можем поделиться с другими. Представьте себе, если у меня сосуд не полный, у меня для меня самого не хватает. Вот аккумулятор, который едва машину крутит, как он может послужить другим кому-то благословением? Я однажды в аэропорту, когда оставил машину, приехал, оказывается, я оставил лампочку этот, подфарники, и аккумулятор сел. Ну и там в Кишиневе в аэропорту этот, который, охранник, что ли, там дежурный, а у него, он знает это дело, что некоторые водители оставляют так, и у него все есть. Он уже последил машины, которые с лампочками оставлены. И вот, и он говорит: ну, есть эти услуги, можно без проблем. Он подгоняет свой бус к моей машине, берет провода оттуда сюда, вот, и как бы заряжает автоматически мой аккумулятор. Вот, и он говорит: не работает, процесс не... Мне пришлось поехать в город, в Кишинев, потому что машина такая, что из буксира не заведется, и не заряжает, не поступает заряд с другой машины. Мне пришлось поехать купить новый аккумулятор, поставить машину и потом завести ее и поехать домой. Ну вот так чуть-чуть спешил на самолет и оставил, не последил. В общем, машина осталась включенными подфарниками. И, конечно, за несколько суток полностью разрядился аккумулятор. Вот, и вот не поступает, знаете, не поступает. И этот аккумулятор не может даже свою машину осилить. Не может. Вот зажигается... И даже ни чуть-чуть не дергает вот мотор, чтобы как-то вот все. И вот бывает так вот и христианин тоже. Вот не хватает этого. Почему? Потому что сосуд у себя даже не полный. Друзья, для того, чтобы трудиться, нам нужен сосуд полный, это для нас, а избыток – это то, что мы можем раздать другим. И вот Христос не зря сказал: «Я пришел, чтобы вы имели в себе жизнь, имели с избытком». Избыток – это то, что Петр говорит: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. А что он имел? Вот он имел избыток. Сосуд полный – это для себя, для своей жизни, а избыток – это то, что я могу поделиться с другими. Вот почему мы иногда такими бедными и становимся, знаете, такими немножко скудными, потому что для себя даже не хватает вот заряда, для себя не хватает, простите за такое сравнение, но не хватает иногда для себя этого. Поэтому нам необходимо, просто необходимо пользоваться вот этими источниками, источниками жизни, источниками вдохновения, источниками обновления. Нам необходимо это пользоваться вот этим. И, друзья, это необходимость. Пусть Бог нас в этом благословит. Давайте преклоним колени и помолимся.